Глава 1030. Замок Керслин. Самый нижний уровень хорошо охраняемого тайного зала. Массивный шар света диаметром в 100 метров плавал в центре зала, поддерживая тесную связь с тысячами таинственных массивов вокруг него через бесчисленные красивые серебряные световые ленты. Светлые ленты не были чистыми энергетическими потоками. Если бы кому-нибудь посчастливилось поймать полоску света и увеличить ее в десятки тысяч раз, они обнаружили бы, что так называемые световые ленты на самом деле представляют собой поток, состоящий из бесчисленных крошечных и связанных между собой рун. Каждая крошечная искорка была миниатюрным руническим световым массивом. Там были тысячи таких легких лент, каждая из которых сияла бесчисленными крошечными искорками. Эти ленты были перепутаны и соединены, образуя еще более крупную и сложную систему рунических световых массивов. Пара странных и равнодушных глаз безмолвно наблюдала за работой всей системы рунических массивов изнутри шара света. Хрупкое и худое тело старого лысого адепта плавало за шаром света. В то время как вся массивная система работала идеально и самосогласованно, луч лучистого света проник в бесчисленные каменные стены, окружающие ее. Свет прошел мимо сотен и тысяч защитных решеток и пронзил голову спящего внутри старика. «Юрий, проснись! Поторопись и проснись!» Голос был необычно громким, посылая ударные волны по воздуху и заставляя легкие ленты дрожать и искажаться. Однако все это беспокойство исчезло, когда пара равнодушных глаз уставилась на светлые ленты. Они вернулись в нормальное состояние без каких-либо нарушений в работе массивов. Наконец, разбуженный громовым голосом, старый худощавый адепт медленно открыл глаза. «Черт возьми! Кто из ублюдков на этот раз пришел потревожить мой сон? Не так ли, лорд Фрид? Это вы?» Старый адепт все еще немного дремал после того, как только что проснулся. Он громко ворчал, соединяясь с ментальным сознанием, которое потянулось к нему. Его слабый дух слегка соприкоснулся с сознанием, и он мгновенно узнал обладателя этого уникального ментального потока. Поэтому он поспешно остановился и вместо этого изобразил улыбку. «Юрий, вы обещали мне, что оживший Керслин будет полностью под нашим контролем. Что произошло с преступным актом передачи власти без одобрения от 2 дней назад? Почему он вдруг вышел из-под контроля?» «Так вот зачем ты здесь, Юрий? Был адептом 3-го класса и подлым персонажем, который мог сотрясать небо и двигать землю одним ударом ноги. Однако перед разъяренным адептом 4-го класса, пришедшим требовать объяснений, он только склонил голову и поспешно объяснил. Это была небольшая ошибка, которую я допустил, когда устанавливал правила предоставления полномочий. Какая ошибка?» Продолжал гулкий голос, его тон был полон недовольства. «Когда я подтвердил правила работы, было установлено, что все адепты 3-го класса ассоциации будут иметь полномочия 2-го класса. Это я знаю. Это правило было единогласно одобрено всеми адептами 4-го класса. Есть ли проблема с этим правилом? Этот парень сейчас не член ассоциации. Проблема в том, что Керслин ощущал на себе ауру соотечественника. Вот почему Керслин считал его своим союзником, и тогда сработала система авторитетных конференций. А соотечественник? Вы хотите сказать, что у ребенка также есть какая-то анимированная форма жизни на его лице? Да, быстро продолжил старый адепт. Конечно, это также может быть просто похоже на анимированную форму жизни. Гулкий голос на мгновение замолчал, прежде чем заговорить. Это может быть возможно. Согласно данным, полученным в ходе расследования, Грим имеет привязанное к его персоне оборудование души. Я слышал, что он сумел превратить оборудование души в псевдоконтрактный дух со своим собственным сознанием. Может быть, именно это и почувствовал Керслин. Это возможно, но мы не можем быть уверены. Мы можем только подтвердить это, захватив этого ребенка и тщательно изучив его. Председатель, как вы думаете, мы должны... Забудь об этом, мы пока не можем прикоснуться к этому ребенку. После долгого перерыва громкий голос испустил долгий вздох. Мы скоро проведем турнир. Этот ребенок главный герой, которого мы очень долго готовили. Мы не можем пойти на него без должной причины. Итак, просто внимательно следите за Керслином и убедитесь, что больше никаких лазеек безопасности не появится снова. Да, господин председатель, как вам угодно. Так оно и будет. Громкий голос исчез. И эта единственная яркая лента света исчезла в одно мгновение. А соотечественник? Хе-хе. Это не может быть так просто, как сжатый дух. Я слышал истории об этом парне. Он способен пилотировать гигантского, 100-метрового военного голема и даже прячет монстра в другом самолете, который способен усваивать магические металлы. Если я раскрою все его секреты, это будет невероятно полезно для получения большего контроля над Керслином. Старый адепт не мог удержаться и начал бормотать что-то себе под нос, как только остался один в зале тайн. Однако в настоящее время этот сопляк возлюбленный нашей ассоциации. Они все еще надеются, что он будет их козлом отпущения. Прикоснуться к нему прямо сейчас было бы. После долгих раздумий третьеклассник Юрий наконец решил, что ему не хватит смелости пойти против воли великих адептов четвертого класса. Он только стиснул зубы и постарался как можно лучше запомнить эту информацию о гриме. Наконец, он снова заснул, его ментальное сознание слилось с гигантским шаром света. Замок Керслин. Внутри какой-то странной комнаты. Саназар небрежно выключила дальнобойный коммуникационный кристалл на деревянном столе перед собой и погрузилась в долгое молчание. Кто-то постучал в деревянную дверь комнаты, в то время как пламя ярости яростно пылало в ее сердце. Саназар открыла дверь и была потрясена, обнаружив двух могущественных адептов в каком-то странном одеянии, стоящих прямо снаружи и улыбающихся ей. «Гэллоу, Данте, почему вы здесь вдвоем?» Голос Саназар прозвучал немного резко. Она все еще была скрыта своим пурпурным туманом. «Почему ты нас не встречаешь? Неужели ты даже не впустишь нас в свою комнату?» Внешность адепта Гэллоу со шрамом на лице была просто ужасающей. Когда он улыбнулся, многочисленные швы и порезы на его лице начали извиваться в унисон. Это огромное визуальное воздействие не было чем-то, что обычный человек мог бы вынести. После секундного колебания Саназар, наконец, отступила в сторону и позволила двум своим соперницам войти в ее комнату. Она закрыла дверь и снова активировала защитные решетки, прежде чем заговорить тоном легкого раздражения. «Скажите, зачем вы двое проделали весь этот путь сюда, чтобы искать меня?» Адепт со шрамом Гэллоу оглядел комнату изнутри, прежде чем повернуться лицом к Саназар. Его двухметровое телосложение и ужасающее лицо придавали ему невероятно гнетущее выражение. «Саназар, что ты знаешь о турнире на этот раз?» Адепт Данте, чей силуэт был несколько тусклым и расплывчатым, тоже с интересом уставился на пурпурный туман. Саназар не спешила отвечать. Вместо этого она холодно посмотрела на Гэллоу и ответила собственным вопросом. Гэллоу улыбнулся, сверкнув зубами. «Я мало что знаю, но этого более чем достаточно». Саназар холодно рассмеялась. «Ты самая многообещающая подчиненная леди Киралы для продвижения в четвертом классе. Разве она не позаботится о тебе?» Улыбка на лице Гэллоу стала еще более ослепительной. «Ее светлость действительно присматривала за мной, но... вам не понравилась забота леди Киралы, Хаэм?» Саназар повернулась и посмотрела на Данте, но он также поспешно махнул руками и сказал: «Меня тоже строго предупредили». Саназар понимающе кивнула и сказала удрученным тоном: «Похоже, что информация, которую мы втроем получили, совпадает. Победитель этого турнира был неофициально определен. Это должен быть грим. МММ». На расплывчатом лице адепта Данте появилась горькая улыбка. «Меня тоже предупредили. Я могу делать все, что захочу, если буду сражаться с вами обоими, но я должен проиграть, если столкнусь с этим гримом. Забота, которую я получил, похожа на это». Гэллоу тоже вступил в разговор с негодованием и гневом на лице. «Это отродье только что оскорбило лорда Деклана. Нет никакого способа, чтобы ассоциация вдруг развернулась и поддержала его. Поэтому я подозреваю, что ассоциация намеренно помогает гриму стать адептом ассоциации четвертого класса как можно быстрее. Есть ли у вас двоих какая-либо инсайдерская информация, чтобы поделиться в отношении этого?» Саназар уставилась на двух своих спутников. Данте пожал плечами и сделал вид, что абсолютно ничего не знает. Только Гэллоу молча опустил голову, словно о чем-то задумавшись. Спустя долгое время он наконец поднял свое страшное лицо со шрамом, который был разорван и сшит вместе. «В настоящее время ассоциация сталкивается с некоторыми проблемами», — мягко сказал он. «Великие адепты потусторонних миров просили, чтобы все главные силы выбрали четвертый класс для выполнения миссии. Я слышал, что это довольно опасно. Тогда совершенно очевидно, каковы их намерения. Этот турнир — ловушка. То, что ассоциация хочет отдать, это не исходная субстанция, а личность адепта ассоциации. Мы вчетвером уже достигли пика третьего класса. Не имеет значения, кто из нас получает исходное вещество. Это позволит нам иметь невероятно высокие шансы на продвижение в четвертый класс и, возможно, освоить некоторые силы принципов раньше времени. В этот момент даже обычно спокойный и собранный Саназар начал звучать разочарованно. Может быть, мы попробуем бороться за него? В конце концов, миссия, назначенная из потусторонних миров, может быть опасной, но это не означает верной смерти. Более того, голос адепта Данте внезапно стал мягче, когда речь заходит о таланте и потенциале. Вы оба превосходите меня, ваши шансы перейти в четвертый класс также выше, чем у меня. А что значит потенциал и талант? Шрам лица Гэллоу холодно произнес. Разве когда-нибудь существовал прогресс, который не был бы борьбой жизни и смерти? Были ли нынешние четвертые классы ассоциации самыми мощными третьими классами своего времени до их достижений? ХМ, всегда будет существовать предел индивидуальным усилиям. То, что действительно определяет нашу судьбу, это проклятая удача. Три адепта не могли удержаться от унылого молчания в этот момент разговора. Если бы они вышли из своих башен, каждый из них все еще был бы чудом, которому завидовал бы весь мир. Однако лучше всего они знали свои собственные условия и ситуации. Их былая слава ничего не значила для их продвижения к четвертому классу. Никто из них троих не имел более 50% шансов на успешное продвижение вперед. Продвижение было азартной игрой. Победите, и они, естественно, перейдут на следующий уровень, став адептами высшего уровня в мире адептов, больше не стесненных или ограниченных какой-либо силой или индивидуумом. Однако, если они проиграли в азартной игре, было слишком много неудачников, которые просто отступали в подавленном настроении, навсегда пойманные в своей неудаче и сведенные к несущественному характеру в мире. Просто пролистайте исторические хроники Зентарима. Где же все эти вундеркинды и гении, которые появлялись здесь все эти годы? В конце концов, эти 14 победителей были единственными, кого запомнит история. Возможно, это была глубокая тьма, скрывающаяся за сияющим ореолом славы, который принадлежал адептам. Мне все равно, что вы двое думаете. В любом случае, я буду бороться за это вещество происхождения. Лицо со шрамом Гэллоу злобно усмехнулся и быстро ушел, оставив после себя это последнее утверждение. Адепт Данте снова вздохнул, но смог только попрощаться и уйти с тяжелым сердцем. Глава 1031. Мэри прибыла в замок Керслин 7 дней спустя в сопровождении Мерилы и Эмилии. Она начала жаловаться, как только увидела Грима. А почему все время что-то происходит? Ситуация только начала стабилизироваться за последние 10 лет, и теперь внезапно появляется такой турнир, как этот. Неужели этим старым дуракам больше нечем заняться, кроме как раздавать вам бесплатные ресурсы? Грим улыбнулся и прервал разглагольствование Мэри. Если бы эти слова попали в уши тех адептов четвертого класса, ей бы пришлось несладко. Почему ты так злишься, если уже знаешь, что они намерены дать мне ресурсы? ХМ, не теряй бдительности. По дороге сюда я много чего слышал. Ни один из этих трех ваших противников не является ничтожеством. Каждый из них лучший из лучших среди адептов третьего класса. Озабоченно сказала Мэри. Да, учитель, вы должны быть осторожны. У меня все еще есть чувство, что за приглашением ассоциации стоит заговор. Мэрил тоже нахмурилась. Она вела себя все больше и больше как адепт огненного дракона, которым она была сейчас. Каждое слово, слетавшее с ее губ, и каждое действие, которое она совершала, обычно несли на себе отпечаток несомненной уверенности. И только оказавшись перед Гри, она выдавала свою тревогу. Эмилия обычно очень хорошо ладила с Мэри и Мэрил. Естественно, услышав о предстоящем представлении, она поспешила туда вместе с ними так быстро, как только могла. Она не могла удержаться от смеха, когда увидела редкое выражение беспокойства на их лицах. «Я думаю, что вы оба слишком много думаете. Наш вождь клана всегда был блестящим и осторожным. Вряд ли он с готовностью согласился бы участвовать в турнире, если бы существовала реальная опасность». Мэри бросила на Грима злобный взгляд. «Этот парень не так умен, как ты думаешь. Алиса, должно быть, дала ему какой-то намек. Вот почему он поставил все и согласился на турнир. В конце концов, леди Элис предводительница ведьм судьбы. Если даже она думает, что учитель любимой, Мэрил не смогла сдержать крик боли. Мэри сильно ущипнула ее, прежде чем она успела договорить. ХМ, если Алиса действительно настолько могущественна, то почему она так боится даже покинуть башню судьбы? В прошлый раз, в последний раз она сказала, что полет на хинвикский самолет был бы невероятно полезен для Грима, И что случилось? Грим чуть не умер там, но в конце концов учитель вернулся успешно, не так ли? И он привез с собой всякие полезные вещи. То, что он получил вместе со своей жизнью на Конуу. Мэри был недовольный взгляд на ее лице. Алиса может быть хороша в том, что она делает. Она может помочь вам найти, где есть сокровище и где есть то, что вам очень нужно. Но единственное, что она не может сказать вам, это то, что сидит в ожидании прямо рядом с сокровищем. Подумай об этом. Если воин-человек прислушается к словам старой ведьмы и войдет в обещанную сокровищницу только для того, чтобы найти дракона, дракон действительно может считаться движущейся шкатулкой с сокровищами, но будет ли воин жив, чтобы насладиться щедростью? Мерил и Эмилия потрясенно переглянулись. Они никогда не ожидали, что типично дерзкая и импульсивная леди Мэри извергнет такие мудрые слова. Действительно, большинство ведьм судьбы имели эту проблему в той или иной степени. Это было правдой, что они могли помочь людям найти самый эффективный путь, чтобы идти по нему. Тем не менее, они всегда намеренно или нет игнорировали риск идти вниз по короткой дороге. Перемещения в соответствии с инструкциями судьбы ведьмы всегда будут давать огромные щедрости. Тем не менее, любая опасность, встречающаяся на этом пути, безусловно, будет невероятно опасной, ведь риск и вознаграждение всегда шли рука об руку. Если вождь клана в такой большой опасности, то почему здесь нет леди Элис собственной персоной? Спросил Емеля. Мерил слегка покачала головой. Это Зентарим. Они все еще очень бдительно относятся к трем главным силам. Они не будут приветствовать леди Алису. Учитель, будет ли ваша жизнь в опасности на протяжении всего турнира? Я уже мобилизовала все свои силы, чтобы найти нужную информацию, но у нас ничего нет. Турнир ассоциации на этот раз очень внезапный, в то время как адепты ассоциации, с которыми мы можем войти в контакт, слишком низкого уровня, чтобы знать что-либо. Не волнуйся, Мерил. Я все еще достаточно уверен в турнире на этот раз. Кстати, учитель, вот какую информацию нам удалось получить о ваших трех противниках. Взгляните на него, когда у вас будет такая возможность. Сказав это, Мерил достала кусок пергамента и передала его Гри. Грим взял пергамент и взглянул на него. Там были записаны личные данные Гэллоу, Данта и Саназара. Хотя он не был столь подробным, как информация в базе данных ассоциаций, он все же давал базовое представление о возможностях трех истребителей и их стиле боя. Ну и как это? На этот раз ты можешь столкнуться со старым другом. Ты чувствуешь что-то особенное? Мэри уставилась на Грима с садистской улыбкой на лице. Было время, когда Саназар в их глазах был синонимом могущественного адепта. Они оба прекрасно знали, насколько сильна она была. И все же к этому моменту Грим вырос из незначительного адепта первого класса до могущественного адепта, который мог стоять плечом к плечу с ней. Посторонний человек не смог бы адекватно описать сложную и запутанную перемену в его чувствах. По крайней мере, Грим почувствовал, как его собственные эмоции вспыхнули и неудержимо воспарили при мысли о предстоящей схватке с Саназар. А как насчет Саназара? Вероятно, потребуется много времени, чтобы записать все, что она чувствовала прямо сейчас. Независимо от того, что чувствовали Грим и Саназар, замок Керслин теперь стал центром огромного водоворота. Турнир, объявленный 10 днями ранее, вызвал подземные толчки по всему Зентариму. Важно отметить, что прошли сотни лет с тех пор, как в центральном регионе появился новый адепт 4 класса. Судя по характеру турнира ассоциаций, это был не отбор среди всех адептов 3 класса, а один с 4 предопределенными кандидатами. Адепт со шрамом Гэллоу, средний адепт Данте, летающий ядовитый дракон Саназар и легендарный огненный адепт Грим, который совсем недавно пришел к власти. Если серьезно, то все 4 были настоящими энергетиками на пике 3 класса. Переход к 4 классу был несомненным, как только они получили вещество происхождения, присужденное ассоциацией. Рождение каждого адепта 4 степени существенно изменило бы региональную структуру власти, в которой находилась их организация, часто приводя к волне изменений по всей стране. Поэтому каждый клан и организация адептов, узнавшие об этом турнире, как можно скорее прислали своих представителей в Керслин. Наблюдение за соревнованиями было лишь одним из его аспектов. Что еще более важно, они должны были знать, кто будет новым кандидатом адепта 4 класса, когда это произойдет. В конце концов, Возможность поддерживать отличные личные отношения с адептом четвертого класса раньше времени была невероятно ценной вещью для большинства небольших и средних адептских кланов. Летающий корабль направлялся к замку Керслин. Он был битком набит представителями кланов и властями со всего Жентарима. Среди них было несколько адептов, которые носили на груди эмблему клана Саруба. Честно говоря, я никогда не ожидал, что этот ребенок может быть настолько невероятным. Подумать только, что теперь он может стоять плечом к плечу с леди Саназар. Это сказал адепт Фюгин из клана Саруба. Естественно, ребенком, о котором он постоянно упоминал, был Грим, предатель, который был запретной темой для большинства людей в клане. «Господин Фюгин, вам лучше перестать так часто упоминать о нем. Это место не штаб клана. Если кто-то услышит тебя», — обеспокоенно предупредил адепт Кеган. Он был все так же осторожен, как и раньше. «Чего ты так боишься?» Адепт Фюгин выглядел разъяренным. «Это не имеет значения, как быстро он поднялся по лестнице. Он все еще должен стоять за нашей леди Саназар. Разве вы не слышали о рейтингах, которые составили адепты? Наша леди Саназар занимает второе место, в то время как этот парень занимает только третье место. Хм, предатель. Этот рейтинг также был чем-то, что только недавно появилось. По мнению большинства людей, было не очень много персонажей, которые могли бы достичь пика третьего класса, для начала. Таким образом, Гэллоу, Саназар и Данте были абсолютными элитами среди адептов третьего класса и прочно заняли первые три позиции. К сожалению, с молниеносным подъемом этого легендарного адепта огня, три электростанции стали четырьмя электростанциями, и бедный средний адепт был вытеснен из первой тройки и упал на четвертое место. Этот рейтинг отражал наиболее вероятного кандидата на победу в этом турнире. Надо было признать, что Гэллоу со шрамом, представлявший клан Динеров и возглавлявший элитную кровавую армию Копья, пользовался такой же репутацией в Зентариме, как и Грим. Только потому, что Грим победил адепта четвертого класса по очистке тела Деклана с помощью военной машины четвертого класса, ему удалось отнять славу и внимание Гэллоу. Однако в этом турнире у адепта огня не было места для мошенничества. Более свободолюбивые адепты, собрав всю необходимую информацию об участниках, поставили его на третье место. Естественно, на первом месте был шрамолицый Гэллоу, который уже несколько сотен лет создавал свою репутацию. Он был могущественным адептом, который провел свои годы в чужих самолетах и который лично убил потустороннего падшего императора. Пусть эти падшие императоры и не шли ни в какое сравнение с адептами мира адептов, но они все еще были могущественными немертвыми существами четвертой степени. Именно это невероятно удачное и случайное убийство павшего императора даровало адепту Гэллоу невероятно мощное бессмертное тело. Более 70% его силы исходило от этого бессмертного тела. Второе место занял адепт-тиран Саназар из клана Саруба. Она унаследовала странную родословную летающего ядовитого дракона и могла превратиться в могучего дракона во время битвы. Она обладала не только невероятным телосложением и превосходным магическим сопротивлением, но и страшным ядом. Таким образом, обычный адепт третьего класса вряд ли был противником Саназар после ее трансформации. В третьем был легендарный адепт огня Грим, уникальное существование, чьи легендарные истории были бесконечны. Именно его чудесный взлет установил несколько недостижимых рекордов в центральном регионе. Говорили, что этому адепту Гриму потребовалось всего 200 лет, чтобы достичь своей нынешней власти с момента его продвижения до первого класса. Для обычных людей 200 лет это, может быть, и долгий срок, но для адептов это совсем немного. 200 лет. Возможно, этого времени было достаточно только для обычного адепта, чтобы достичь продвинутого первого класса, но адепт Грим поднялся на вершину третьего класса. Глава 1032. Пока Фюгин и Кеган шептались друг с другом, молодой адепт, стоявший рядом с ними, смотрел в пространство. Молодой адепт стоял там в оцепенении, как будто имя, неоднократно упоминавшееся двумя адептами, затронуло какие-то его воспоминания. Его лицо было полно замешательства и разочарования. Кто знает, о чем он сейчас думает. Ну и что, а мам да, адепту Фюгину пришлось дважды окликнуть его по имени, прежде чем он вернулся к реальности. «О, господин Фюгин, вы звали меня, я тут думал о чем-то слишком тяжелом». Молодой адепт там улыбнулся и поспешно поклонился адепту Фюгину. «Да ничего особенного, я просто хотел тебе кое-что напомнить. Я слышал, что Мирил, девушка, которая шла рядом с тобой, тоже прибыла в замок Керслин. Есть вероятность, что вы столкнетесь с ними там. Вы должны быть морально готовы. Черт возьми, даже эта девочка перешла во второй класс. Что происходит с этим миром? Тело Эма задрожало, когда он услышал это, и он быстро опустил голову и принял совет Фюгина. Адепт Киаган и адепт Фюгин задержали на нем взгляд на мгновение, прежде чем отойти, но в глубине их глаз были следы жалости и осторожности. Ам когда-то был старшим из ныне известных адептов огненных драконов в мире. Оба они были учениками адептов, которых лично учил Грим. Однако пути развития, по которым они шли, чрезвычайно разошлись. Мирил была обычной ученицей со средним талантом. Переход в первый класс уже был невероятным счастьем для нее, которое, вероятно, заняло большую часть ее удачи на всю оставшуюся жизнь. По сравнению с этим, я определенно имел гораздо больший потенциал для развития после перехода в первый класс. С разочаровывающим талантом Мирил, достижение среднего первого класса к концу ее жизни уже было бы похвальным подвигом. Между тем, у Ам был потенциал для достижения продвинутого первого класса. Если бы он был немного более удачлив и мог улучшить свои способности, чтобы достичь пика в первом классе до конца своей жизни, у него был бы один шанс перейти во второй класс. Таким образом, развитие Ам должно было быть намного выше Мирил со всех сторон. К сожалению, жизненный путь человека не всегда будет мирно следовать предсказанной траектории. Естественно, что когда Мирил перешла в первый класс, ее сердце наполнилось благодарностью к учительнице. Таким образом, она защищала Грима на каждом шагу, демонстрируя огромную преданность своему учителю. Даже когда между Гримом и руководством Саруба возникла трещина, она без малейшего колебания встала рядом со своим учителем. А я тем временем выбрала другой путь. Искушаемый словами и обещаниями адепта Фюгина, Ам не слишком благосклонно отнесся к решению Грима выйти из клана Саруба. Он добровольно стал шпионом и предателем. Именно его предательство привело к тому, что инсайдерская информация об огненном троне попала в руки адепта Фюгина. Первый кризис уничтожения, с которым столкнулся огненный трон, был тогда, когда вампир третьей степени привел своих членов клана атаковать башню. Фракция Грима не должна была иметь никаких шансов выжить при таких обстоятельствах. Ам воспользовался этим кризисом, чтобы официально покинуть фракцию Грима, вернуться в клан Саруба, получить награду адепта Фюгина и стать его учеником. Однако последовавшие за этим перемены оказались совершенно неожиданными для всех. Фракция Грима не только выжила, но им даже удалось получить больше власти через многочисленные кризисы, с которыми им пришлось иметь дело. Они вырезали вампирский клан, отбили союзную армию из 5 адептских кланов, а сам Грим даже убил адепта третьего класса Юргу в честной дуэли. Недавно клан Багровых предотвратил вторжение клана Фабров, одного из 5 мегакланов в Зинтариме. Бывший учитель Эма, Грим, даже продемонстрировал свою мощную мощь и заставил адепта четвертого класса по очистке тела Деклана убежать. Эта серия событий была ошеломляющей и умопомрачительной новостью. Я даже слышал, что Грим потратил невероятно драгоценную родословную огненного дракона на Мирил в награду за ее постоянную преданность и усердие. Когда я узнал об этом, его сердце разорвалось надвое. Он заперся в своей комнате, разбивая и колотя каждый предмет там, включая ограниченное издание алхимической платформы, которую он купил по высокой цене. В своем безумном состоянии Ам даже вызвал нескольких учениц, которых он обучал, и опустошал их в течение 3 дней и ночей, прежде чем ему удалось успокоиться. Разумеется, после всего случившегося Ам потратил еще одну сумму средств, чтобы скрыть истинную причину своей вспышки. Однако с того дня его сердце было перевернуто вверх дном. Важно было отметить, что в те времена, когда он был учеником адепта, он был единственным из 5 учеников Грима, кто обладал огнем как своим главным атрибутом. Если Ам фантазировал снова и снова, если он все еще был на стороне Грима, мог ли кто-нибудь еще, кроме него, унаследовать мощные огненные техники легендарного адепта огня? Именно эти непрактичные заблуждения мучили меня в самой сердцевине его существа. Он думал об этом день и ночь, так много, что это было почти так, как если бы он был одержим. Тут уж ничего не поделаешь. Он не мог не думать об этом. Его личность и то, что он сделал, было хорошо известно всему клану. Поэтому всякий раз, когда что-то происходило в далеком Багровом клане, члены клана Саруба смотрели на него со странным выражением в глазах. Он ненавидел это выражение до смерти. Он не нуждался в жалости и не хотел видеть, как другие радуются его положению. Но больше всего он не хотел ничего слышать о клане Багровых. К сожалению, подвиги Багрового клана были просто слишком шокирующими и невероятными. Когда клан Фабров выступил в полном составе и без сопротивления вторгся на территорию клана Багровых, все адепты Саруба отправились восхвалять Ама за его превосходную предусмотрительность, которая помогла ему избежать этой ужасной смертельной ловушки раньше времени. Ам даже какое-то время радовался своему решению. Однако, когда легендарный адепт огня заставил адепта четвертой степени бежать при его появлении и убил армию Фабров, все адепты клана Саруба замолчали. Взгляды, которыми они одарили Ама, вернулись к обычным, как будто они смотрели на самого большого, самого глупого идиота в мире. За это время я тоже потерял невероятное количество веса. Честно говоря, когда он услышал, что легендарный адепт огня снова делает историю, будучи выбранным в качестве одного из третьих классов для турнира ассоциации, Ам был невероятно спокоен. Адепт Фюгин и адепт Киаган не собирались брать Ам с собой в путешествие в замок Керслин. Однако по какой-то неизвестной причине Ам активно просил учителя взять его с собой. Даже Ам не мог объяснить, почему он хочет прийти. Он больше не хотел останавливаться на правильности и неправильности своего выбора в прошлом. Все, что он хотел сейчас сделать, это увидеть своего бывшего учителя и своих старых товарищей своими собственными глазами. Что касается того, почему он хотел увидеть их, что он будет делать после того, как увидит их, Ам не имел абсолютно никакого понятия. 5 дней спустя летающий корабль наконец прибыл в замок Керслин. Когда плотная толпа людей спустилась вниз по летающему кораблю, первое, что попало в поле зрения, была огромная и красивая площадь. Площадь была выложена белым лунным камнем, который ярко сиял в лучах теплого солнца. Если бы это было ночью, то после поглощения дневного количества света лунно-белый камень излучал бы мягкий и слабый свет, делая это место еще более красивым и нереальным. В центре площади стояла несравненная гигантская статуя. Это было в духе старого адепта, одетого в мантию адепта, стоящего на высоте более 100 метров. Статуя адепта была высечена из большого камня. Каждая деталь, от глаз и бровей до кожи и самого одеяния, была живой и реалистичной. Это был пик мастерства. С первого взгляда можно было подумать, что это живой адепт, тщательно оценивающий каждого чужака, приходящего в замок Керслин. Это адепт Чинат, первый председатель ассоциации Жентарим. Адепт Киаган поднял голову, чтобы взглянуть на статую, и заплакал. Конечно же, Киаган и Ам знали, что адепт Фюгин оплакивал не деяния и достижения этого председателя Ксанада, а его сожаления. Каким бы талантливым ни был председатель Ксанад, ему так и не удалось переступить порог 4-го класса и стать великим адептом. Таким образом, ему не суждено было достичь бессмертия, умирая от старости в замке Керслин в возрасте 1173 лет. Однако это был замок Керслин. Если бы адепт Фюгин выразил эту свою жалобу вслух, это было бы сочтено оскорбительным для ассоциации. Он мог выразить свои чувства только таким простым предложением. Адепт огненного дракона. Это адепт огненного дракона. Внезапно среди адептов, наслаждавшихся пейзажами Керслинского замка, поднялась суматоха. Вздохи и крики разнеслись по всей площади. Адепт огненного дракона Мирил, адепт Киаган и двое других на мгновение остолбенели. Они быстро повернули головы в ту сторону, откуда доносились голоса. Две молодые и энергичные женщины-адептки шли бок о бок у каменной арки на западной стороне площади. Они приветствовали группу адептов, только что спустившихся с летающего корабля. За последние 10 лет, когда Багровый клан был тонко признан как сила 4-й степени, все больше и больше искусных кланов стали желать образовывать союзы с ними. В частности, небольшие и средние кланы, которые не обладали достаточной властью, были готовы склониться к растущей группе, такой как Багровый клан, в надежде заимствовать их силу, чтобы отразить наступление своих врагов. Таким образом, как одна из авторитетных фигур клана Багровых, Мирил должна была поддерживать тесные связи с союзниками клана, даже если она находилась за 1000 километров от штаб-квартиры. Сейчас был такой случай. Несколько союзников клана Багровых пришли сегодня в замок Керслин, чтобы поддержать их. Таким образом, Мирил пришла сюда, чтобы поприветствовать их. Кроме союзников клана, Мирил и Эмилия также приветствовали других адептов, которые вышли вперед, чтобы поприветствовать их. Когда две красивые женщины-адептки стояли бок о бок, это было действительно очень освежающее зрелище. В В прошлом Мерил не считалась бы самой красивой женщиной. В лучшем случае она была мягкой и скромной женщиной. Однако, питаемая родословной огненного дракона, фигура Мерил становилась все более стройной и красивой. Ее гладкая кожа излучала ошеломляющую энергетическую ауру, излучая ощущение огромной силы. Мирская красота не имела никакой ценности для адептов. Неоспоримая сила была единственной красотой, которую они признавали. Ам смотрел сквозь толпу на красивую улыбающуюся фигуру вдалеке, и его сердце снова разрывалось надвое. Глава 1033 Керслинский замок, казалось, был исключительно привлекательным со всеми его украшениями. Бесчисленные каменные плитки одинаковой формы и размера устилали главную дорогу, ведущую к замку. Тропинка вела вверх, петляя вокруг, пока не достигла массивных лазурно-лазурных ворот главного замка. По обе стороны дороги располагались магазины и небольшие фонтанные площади. Каждый регион был отчетливо уникальным, что создавало разнообразное и красочное великолепие. Вокруг Керслинского замка было великое разнообразие архитектурных стилей. Здесь были купола зданий, остроконечные крыши, плоские крыши, фрески, а также витражи стен и окон. Весь замок Керслин был обновлен, чтобы приветствовать представителей адептских кланов, прибывающих со всего Зентарима, и был освежен для просмотра. Адепты, которые поспешили сюда на это событие, также прибыли на всех видах странных и отчетливых транспортных средств. Помимо общедоступных летающих кораблей, некоторые адепты приезжали на вивернах, грифонах, кондорах Сократа, двухголовых химерах и других крылатых зверях. Адепты с более необычными вкусами медленно прибывали на берсерковых слонах, бронированных медведях-тиранах, морокских козлах, магических ящерицах и других странных существах. Эти сопровождающие магические звери и существа не могли быть доставлены в замок Керслин и должны были быть оставлены в больших конюшнях за пределами площади. Люди, усердно принимавшие здесь адептов, были всецело элитными учениками, которых культивировала ассоциация. Мало того, что они были хорошо одеты и имели надлежащий этикет, но они также были впечатляюще сильны. С их способностями они были бы заветными вундеркиндами в любом из маленьких кланов, защищенными от любого вида опасности. Здесь, однако, они должны были опуститься до выполнения работы, обычно оставляемой обычным рабам. Тут уж ничего не поделаешь. В это время в Керслинский замок приходило слишком много адептов. Все адепты были также разного ранга. Если бы смертные рабы были теми, кто работал на приеме для адептов второго и третьего классов, их пришлось бы заменять новой группой рабов каждые 30 минут. В конце концов, большинство первоклассных адептов были извращенными и необычными личностями. Обычный смертный был бы не в состоянии выдержать их излучение элементов, если бы они активно не сдерживали свою подавляющую магическую энергию. Большинство иностранных адептов не имели права входить в замок Керслин. Им оставалось только найти укрытие возле замка и дождаться дня проведения турнира. Многие впечатляюще построенные летающие корабли ежедневно заходили в порт. Адепты, одетые в униформу с эмблемами униформы на груди, затем ехали к главному замку на черных экипажах под предводительством адептов ассоциаций. Все это были известные крупные кланы и организации в Зентариме. Естественно, им не придется опускаться и оставаться за пределами главного замка. Более того, они были достаточно хорошо знакомы с адептами ассоциаций. Они немедленно собрались вместе с адептами ассоциаций по прибытии и спрятались в своих комнатах, чтобы шептать сплетни и слухи. Ни один аутсайдер не имел ни малейшего представления о том, что руководство ассоциаций думает о том, чтобы придумать этот турнир. Однако, если бы самый сильный человек был выбран в конце турнира, чтобы перейти в четвертый класс, то чем быстрее новости, тем больше инициативы они будут иметь в политических изменениях, которые последуют. Конечно, такая инициатива вряд ли что-то значила для адептов четвертого класса, но она могла решить рост или падение этих маленьких и средних кланов. Для них было вполне естественно нервничать из-за всего этого дела. Конечно, выбор самого сильного третьего сорта внутри ассоциации на этот раз также привлек внимание других трех основных сил. Было заявлено, что эти три силы уже направили тайных наблюдателей для наблюдения за всем турниром в надежде косвенно получить представление о развитии Зентарима за последние годы. Поле боя для турнира было установлено в меньшей плоскости, известной как Блуисия. Четыре пиковые электростанции третьего класса будут разделены на две группы. Они будут телепортированы в разные регионы Голубого моря, где им предстоит вступить в 15-дневный бой. Каждый из двух участников должен был иметь при себе половину фиксированного кристалла телепортации. Они смогут успешно вернуться в замок Кирслин, получив половину кристалла телепортации своего противника. Люди, которые успешно вернутся в замок Кирслин, станут победителями предварительного этапа. Если ни один из соперников не сможет получить кристалл телепортации другого человека, то это будет считаться потерей для них обоих, и они оба будут устранены. Финал будет проходить через 15 дней после первого предварительного этапа с теми же правилами и условиями победы. Тот, кто получит полный кристалл телепортации и вернется, будет признан победителем. Эти правила означали, что человек, который хотел стать самым сильным третьим классом Жентарима, должен был победить двух конкурентов подряд в течение 30 дней. Это было одновременно испытанием силы и испытанием решимости. Конечно, если бы кто-то мог уничтожить своего противника за один день и вернуться в замок Кирслин, у него было бы не только 14 дней для отдыха, но и возможность посмотреть на следующий бой своего противника. Было бы невероятно полезно узнать больше о своем сопернике, прежде чем выходить в финал. Тем не менее, хотя это может звучать как блестящая идея, это было не совсем практично. В конце концов, адепты, которые были выбраны для этого турнира, были все высшие ветераны третьего класса, которые сражались в сотнях сражений. Они были невероятно опытны. Ни один из них не должен быть в состоянии легко победить своего противника. Это был небольшой остров с огромным массивом суши и богатством биологических и рудных ресурсов. С тех пор, как он стал низшим уровнем Зентаримской ассоциации, самые могущественные люди среди туземцев уже были схвачены или убиты. Оставшиеся в живых были затем сведены к рабам и рудокопам под ассоциацией, проводя свои дни, работая на всевозможных плантациях и беспросветных шахтах. Сегодня это место стало полем битвы четырех адептов третьего класса из другого мира. В густом лесу у западного побережья сиял яркий луч света. Затем из мерцающей двери света вышла высокая фигура, прежде чем продолжить хмуриться и смотреть на чужой мир. Как только он вышел из портала, Грим сразу же ощутил, как на него накатывает всепоглощающее чувство враждебности. Огромная магическая энергетическая аура на его лице быстро падала в результате мощного подавления планарного сознания. В мгновение ока он опустился до уровня новичка второго класса. Это было все равно, что запихнуть слона в сапог. Грим упал всем телом, крича от боли и возмущения тем, что ему приходится находиться в таком тесном и душном планетарном мире, даже если он еще не столкнулся с врагом. Похоже, что первый раунд в этой битве будет вращаться вокруг планарного подавления. Тот, кто сможет адаптироваться к планарной среде первым, сможет высвободить больше энергии. Чип, начинай анализировать планарные законы здесь. Гудок. Миссия получена. Время до завершения анализа. 11 часов 29 минут 31 сек. 11 часов хм. Я возьму это время, чтобы искать своего противника. Но опять же, кто был моим противником? Грим и трое других адептов одновременно вошли в портал замка Кирслин. Однако их телепортировали в разные регионы попарно по двое. Поэтому в данный момент Грим понятия не имел, кто его первый противник. Гудок. Обнаружение неизвестной флуктуации энергии. Пока Грим молча размышлял, чип выдал серию уведомлений. Затем в его поле зрения проецировались 7 форм жизни, содержащих странный энергетический поток. Грим поднял голову. Его взгляд прорезал кроны деревьев и упал на орла, кружащего в голубом небе. Орел засветился ярко-красным светом в элементном поле зрения Грима. Это был зверь Вуду, который подвергся модификации. Грим огляделся вокруг и посмотрел в нескольких других направлениях, обнаружив тот же красный свет на нескольких оленях, белках и змеях. Казалось, что это были модифицированные животные, которых ассоциации оставили заранее, чтобы следить за всей битвой. Нетрудно было представить себе сотни и тысячи адептов в замке Кирслин, которые в настоящее время наблюдали за каждым их шагом и действием глазами этих зверей Вуду. Ему лучше быть более осторожным с секретами, которые он не хотел раскрывать. Озорная ухмылка внезапно появилась на лице Грима. Он поднял правую руку в форме пистолета и выстрелил в белку, прячущуюся в кустах в 100 метрах от него. Па! Когда Грим слегка пошевелил губами, белка, прячущаяся в листьях, внезапно вспыхнула маленьким огненным шаром, быстро сгоревшим дотла в мгновение ока. Грим улыбнулся и показал пальцем на оленя, который прятался в кустах в 120 метрах от них. Па! Еще один звук раздался изо рта Грима, когда из отверстия оленя вырвалось пламя. Она вырвалась, но через 5 шагов рухнула, превратившись в груду пепла. По-видимому, напуганные необузданными действиями грима, другие существа, сияющие красным светом, начали отчаянно бежать вдаль. К сожалению, как бы быстро они ни бежали, они не могли быть быстрее звуковых эффектов, исходящих изо рта грима. Па-па-па. Еще несколько выстрелов привели к уничтожению 5 из 7 красных огней. Орел был самым быстрым из них всех. Он уже улетел на 1,5 километра, поэтому грим не стал его убивать. В конце концов, это было средство, с помощью которого ассоциация следила за ними. Было бы неправильно убивать их всех. Ему нужно было только провести границу и отогнать их всех на некоторое расстояние от себя. Прогнав орла, грим перевел взгляд на основание древнего дерева. Крот, светящийся красным светом, прятался там под землей, полагаясь на покров земли, чтобы избежать необходимости убегать. Казалось, что адепты ассоциации, контролирующие зверей Вуду, все еще не поняли, как грим обнаружил этих существ. Они все еще пытались полагаться на покров земли, чтобы избежать охоты грима. Усмехнулся грим. Его правая рука сжалась в кулак и ударила сверху вниз. В сотне метров от него, на площади в 20 метров вокруг древнего дерева, внезапно обрушился невидимый кулак, как будто кто-то обрушился вниз. Образовался массивный кратер глубиной в 2 метра. Все деревья, ветви, лианы и кустарники в этом районе были превращены в пепел невидимым пламенем. Красная точка света также исчезла из поля зрения элементия грима. Это было просто обычное существо с пересаженными магическими глазами. Естественно, он никак не мог пережить случайное нападение со стороны грима. Ослепив все глаза, следившие за ним с расстояния в 1000 метров, грим наконец достал из сумки странный черный кристалл. Кристалл был размером всего лишь с кулак, наполненный мерцающим черным туманом, скрывающим любое содержимое внутри него. Черный кристалл начал трястись, когда его вытащили, как будто он хотел оставить хватку грима и полететь в определенном направлении на северо-восток. Похоже, именно там находился другой кристалл телепортации. Глава 1034. Учительница только что была такой классной. Даже обычно сдержанный адепт огненного дракона превратился в одержимого поклонника перед своим учителем, взволнованно болея за него. Мэри, Мирил, Эмилия и несколько представителей их союзных кланов, как основные члены клана Багровых и близкие знакомые грима, имели свои собственные апартаменты, из которых можно было наблюдать за битвой в более частных условиях. Огромный экран перед ними был разделен на более чем 100 меньших экранов. Различные углы действий 4 участников были спроецированы на каждый из них. Было очевидно, что степень контроля ассоциации по всему полю боя была повсеместной и повсеместной. Тем не менее, когда 4 силовых установки ступили на поле боя, экраны света начали темнеть один за другим. Те, кто смог принять участие в этом турнире, действительно были лучшими среди третьеклассников. Естественно, они не позволят контрольным зверям, оставленным ассоциацией, подобраться слишком близко к себе. Каждый из них ударил и ослепил глаза, которые были слишком очевидны или близки. Однако ассоциация это предвидела. Темные экраны быстро засветились еще раз, показывая другой угол от глаз другого зверя, быстро приближающегося к участникам издалека. Хотя они не могли наблюдать за участниками с такого близкого расстояния, как раньше, дистанционное наблюдение все еще позволяло зрителям иметь представление о том, что они делали. Теперь грим превратился в огромный огненный шар, летящий по зеленому лесу с длинным хвостом дыма и огня. В прошлом, сделав это, он бы воспламенил все на своем пути, оставляя ярко выраженный путь пламени позади себя. Однако теперь контроль грима над огнем значительно усилился. Огненный шар, в который он превратился, был похож на иллюзорный образ. Она светилась дымящимся желтым пламенем, но в воздухе не чувствовалось никакого изменения температуры. Вся энергия огня собралась в ядре огненного шара без следа энергии, просачивающейся в окружающую среду. Таким образом, противники, которые обнаружили врагов через изменение элементов, не смогут обнаружить грима, если они не увидят огненный шар своими собственными глазами. Грим не стал нагло летать по небу, а вместо этого незаметно приблизился к своему противнику, как огненный шар. В конце концов, его сила все еще была подавлена из-за вмешательства планарного сознания. Более того, он до сих пор не имел ни малейшего понятия, кто его противник. В таких условиях не было никакой возможности определиться с боевой стратегией. Первым решением Грима после выхода на поле боя было незаметно приблизиться к противнику и определить его личность, прежде чем принять решение о своей стратегии. 50 километров для него ничего не значили. Он преодолел все расстояния всего за 30 минут. Кристалл телепортации, который он имел с собой, мог только дать смутное направление расположения противника, но не мог указать, как далеко они были. Поэтому Грим не боялся, что враг устроит ему ловушку. В конце концов, в этот момент, когда все еще находились под воздействием планарного подавления и оставались неспособными высвободить свою полную силу, было бы невероятно трудно убить друг друга. Следовательно, эта фаза битвы будет вращаться вокруг исследования уровней власти и поиска слабых мест. В глубине леса виднелась безмолвная долина. Когда-то живой и пышный лес теперь был исключительно мертвым и тихим. Не было слышно ни единого звука. Высокие деревья беседки теснились вместе, в то время как пустые пространства были заполнены листьями, ветвями и вьющимися лозами. У корней деревьев виднелись заросли кустарника и ежевики. Обычным людям было бы трудно ходить в такой среде, если бы они не срубили все кустарники и лозы. Странный огненный шар внезапно вырвался из леса в этой влажной среде, опускаясь на долину. Он остановился в воздухе. Пара живых глаз появилась в пылающем пламени, внимательно и осторожно изучая все, что находилось в долине. Вскоре глаза кое-что обнаружили. Огненный шар замерцал и появился на поляне среди деревьев. Глаза в огне неотрывно смотрели на единственную каплю зеленой жидкости, свисавшую с ветки ежевики. Когда ветер с горы подул поперек, ветка слегка покачнулась, и зеленая жидкость медленно испарилась. Когда зеленый туман поднялся в воздух, зелень вокруг быстро начала увядать. Казалось, что его первым противником был его старый друг Саназар. Грим в основном определил своего противника в тот момент, когда увидел каплю яда. Чип в его мозгу начал работать на полной скорости, строя всевозможные боевые планы, вращающиеся вокруг летающего ядовитого дракона третьего класса. Личные качества Саназара, его темперамент, боевые привычки, экипировка — вся эта информация текла в мозгу Грима и складывалась вместе, образуя все более стройную модель личности. Когда модель Саназара была закончена, Грим резко увеличил размер своего тела, превратившись в 10-метрового огненного гиганта. Он вознесся к небесам. Затем над бескрайним морем деревьев раздался сотрясающий землю рев. «Саназар!» Голос загудел, как колокол, и ударил, как гром. Лес дрожал от страха, когда птицы в панике разбегались, а листья падали на землю, как снег зимой. Здесь не было никаких интриг или заговоров или ловушек. Грим вызвал гордого адепта третьего класса на бой самым прямым и прямым способом. Возможно, почувствовав свирепую волю Грима к битве, пурпурный туман медленно поднялся в воздух в лесу в 15 километрах отсюда, стоя против огненного гиганта на расстоянии. Саназар был невероятно гордым и самовлюбленным человеком. Она была дерзкой и грубой в своих действиях и редко задумывалась о последствиях, когда решалась что-то сделать. Это была главная причина, по которой Грим расстался с кланом Саруба в таких плохих отношениях. Именно из-за своего понимания личности Саназара Грим пропустил ненужные стадии зондирования и разогрева. Он сразу же принялся провоцировать Саназар самым хамским образом. Саназар была опытным адептом третьего класса. Она практически видела, как Грим вырос из простого адепта первого класса до своего нынешнего уровня, равного ей. По правде говоря, это было невыносимо для нее. Как бы дико не распространялся Грим о легендарном адепте огня, в душе Саназар он все еще оставался той раболепной мелкой сошкой, склоняющейся перед ней. Хотя она логически понимала, что это неверно, ее чувства не позволяли ей объективно оценить статус адепта огня. Поэтому, столкнувшись с вызовом от этого муравья, Саназар ответила без колебаний, хотя она все еще испытывала планарное подавление. Саназар была 1,72 метра ростом, но она не показывала страха на своем лице, когда смотрела на возвышающегося вдали гиганта. Она чувствовала это очень ясно. Огненный гигант мог выглядеть устрашающе, но интенсивность пламени, которая составляла его тело, была незначительной. Было очевидно, что Грим также страдал от планарного подавления. Сокращение ненужного потребления энергии было правильным выбором в таких условиях. Нетрудно было представить, сколько огненной энергии тратил Грим, насильно собрав такое количество огня и увеличив до такой степени размеры своего тела. В третьем классе магическое сопротивление адепта уже достигло шокирующего уровня. Заклинания большой площади действия, обычно используемые в прошлом, стали намного слабее при угрозе врагу по сравнению с более концентрированными одноцелевыми заклинаниями. Что касается использования большого тела для запугивания противника, такая тактика могла быть полезна против низкопробных адептов, но это, несомненно, была не более чем пустая угроза против противников третьего класса. Отродье, ты ведь не испытал такого классного сражения, как это, не так ли? Сегодня, я дам вам знать о силе реальной электростанции третьего класса. Довольно хриплый и резкий голос Саназара раздался из пурпурного тумана, быстро превратившись в звериный вой или рев какого-то рода. Пурпурный туман продолжал излучаться и распространяться, быстро поглощая окружность в сотню метров вокруг нее. Казалось, что в центре тумана ревет и борется огромное существо. Иногда мускулистый и тонкий хвост или мощный чешуйчатый коготь проскальзывали мимо края тумана. Однако они оставались скрытыми, и то, что происходило внутри, все еще не было видно. Грим фыркнул и начал собирать магматический огненный шар, который он бросил в пурпурный туман. Ослепительная пара призрачных зеленых глаз вспыхнула в тумане, и оглушительный рев наполнил воздух. Сильный ветер рванулся наружу, когда массивный силуэт вырвался из пурпурного тумана. Он разнес магматический огненный шар на куски одним ударом когтя, прежде чем броситься на грима, все еще охваченного пятнами огня и искр. Противник, возможно, и был быстр, но грим успел запечатлеть все его движения своим динамичным зрением. Летающий ядовитый дракон, в которого превратилась Саназар, был все таким же уродливым и злобным, как и прежде. В нем не было ни величия обычных драконов, нечетко определенных углов зрения чистокровных драконов. Вместо этого он был похож на зеленого дракона, который был ободран и покрыт слизью и темными пятнами вместо этого. Однако летающий ядовитый дракон все еще оставался драконом. Он обладал ошеломляющей аурой драконов, а также их грозным телосложением. Когда летающий ядовитый дракон захлопал перепончатыми крыльями, его колоссальное 20-метровое тело превратилось в молнию. Когда он бросился на грима с ужасными клыками и когтями, подавляющая жестокая аура, которая напала на него, почти задушила его. Грим поднял руку, и между ним и летающим ядовитым драконом появились слои огненных щитов. Дракон открыл пасть и выплюнул сгусток зеленого яда, прорвавшись сквозь 5 адских щитов, прежде чем исчезнуть в виде светло-зеленого тумана. Инерция летящего ядовитого дракона не уменьшилась. Вместо этого он использовал свое мощное тело, чтобы сокрушить 3 оставшихся инферно-щита и побежал прямо на последние 2 лавовых щита. Донг! Раздался разрывающий землю взрыв, когда 2 гигантских существа столкнулись. Они катились по лесу, оставляя за собой широкую тропу, пока боролись и рвали друг друга на части. Чтобы максимально увеличить свои боевые способности в ближнем бою, Грим отказался от тела огня, которое давало ему огромную огневую мощь. Вместо этого он превратился в огненного демона, который обладал мощным телосложением. Глава 1035. Как это выглядело, когда сражались 2 ужасных монстра? Только адепты, наблюдавшие за происходящим через экраны в безопасном замке Керслин, могли судить об этом по собственному опыту. Адепты всегда сохраняли мудрость и спокойствие в качестве своего девиза. Однако все наблюдавшие адепты теперь сжимали руки в кулаки, стискивали зубы и дрожали, наблюдая за этим монументальным сражением. Эта невероятная битва между огненным демоном и летающим ядовитым драконом уже стоила того, чтобы полететь сюда. Сражения между обычными адептами были не более чем игрой в дом по сравнению с этими 2 монстрами, сражающимися друг против друга. Когда они сражались, каждая атака была либо дождем метеоров, который охватывал площадь более километра, либо диким ударом с 20-метровым деревом, поднятым рядом с нападавшим. Это было почти так же, как если бы сама земля была перевернута в лесу. Земля сильно дрожала, поднимая в воздух огромные столбы пыли и дыма и скрывая 2 гигантских существ, дерущихся внизу. Прежде чем столб пыли смог распространиться, яркий зеленый ореол яда распространился из центра поля боя, мгновенно поглотив все близлежащие леса. 3 орла, управляемые ассоциацией, летели высоко в небе. Когда они посмотрели вниз, то ясно увидели зеленый ядовитый ореол, распространяющийся по всему лесу. Все живое увидало и умирало там, куда проникал яд. Все вещества, будь то высокие деревья, упругие лианы, обвивающие их, или кусты и ежевика, разбросанные по всему лесу, увидали в тот момент, когда они соприкасались с ореолом. Они превратились в лужи зеленой жидкости, сияющие интенсивным радиоактивным светом. Мощь страшного яда летающего ядовитого дракона была способна уничтожить даже массивного голема, полностью сделанного из металла, не говоря уже о том, что эти леса не защищены никакими формами магии. Адепты, смотревшие на экраны, были в ужасе. Однако, прежде чем они успели выдохнуть, раздался громкий взрыв. Массивный ореол огня вспыхнул после ореола яда, поглотив пыльное поле боя в огромном море огня. Яд столкнулся с огнем, нейтрализуя друг друга так хорошо, как только мог. Лес был полностью уничтожен. Поблизости не было видно ни малейшей формы жизни, ни единого растения. Это сила самых сильных третьих классов. Молодой адепт, который наблюдал за сражением вместе с другими членами своего клана, заикался, все его существо было в шоке и ужасе. Остальные адепты молчали. Только адепт второго ранга в их клане заговорил торжественным голосом. Это едва ли их самая сильная сторона. Они все еще терпят планарное подавление прямо сейчас. Это должно быть только около половины их реальной мощности. Я полагаю, остальные адепты были напуганы и потрясены до такой степени, что замолчали. Они продолжали смотреть на экран, когда два титана перевернулись и снесли с лица земли целый утес. Это был высокий утес, возвышающийся более чем на 30 или 40 метров и выглядывающий из самого леса. Высокие деревья ломались и падали, где бы они ни были, превращаясь то ли в пепел, то ли в ядовитое болото. Большие полосы зелени исчезли в мгновение ока. Такая ужасающая мощь была только половиной их реальной силы. Тогда как же они выглядели, когда дрались изо всех сил? Будучи адептами низкого и среднего уровня, они не обладали необходимым опытом и мировоззрением, чтобы понять или проанализировать происходящую перед ними битву. Как таковые, они могли оценивать только действия, основанные на визуальных данных и интенсивности боевых действий. Однако такая экстремальная и масштабная битва не обманула бы глаз высокопоставленных адептов Кирслина. Их метод оценки боя сильно отличался от обычного адепта. Разве Грим не всегда был умным человеком? Почему он сегодня такой неразумный? Чтобы втянуть адепта родословной вроде Саназара в открытый бой, адепт третьего класса ассоциации ухмыльнулся, презрение было написано на его лице. Действительно, он адепт элементума, и вместо того, чтобы использовать свои огненные заклинания, он сражается голыми руками. Хаэм, я думаю, что он сошел с ума. Кто-то рядом быстро пискнул в знак согласия. Он ведь ничего не замышляет, правда? Почему я чувствую, что Саназар еще не взял верх наконец? Кто-то высказал свои сомнения. Хаэм, тут что-то не так. Наступательная сила адепта огня немного необычна. Ты только что это заметил? Я понял, что его базовый урон был немного выше, чем сейчас. А вы, ребята, уже нашли его? Его магия огня сопровождается следом белого света каждый раз, когда он атакует. А что это такое? Это похоже на светлый элементум. Это странно. Разве у Грима нет специализации по пожарам? На это нечего таращиться. Это может быть какая-то способность из его оборудования. Адепты ассоциации могли быть жестокими со своими словами, но между ними все происходящее на поле боя они анализировали с абсолютной ясностью. В то время как они спокойно изучали битву, несколько адептов четвертого класса, собравшихся в тайном зале на верхних уровнях замка Кирслин, также спокойно наблюдали за боем через проекцию света. Саназар немного импульсивна. Да, она все еще слишком уверена в своем ядовитом драконьем теле. Она совершенно забыла, что у ее противника есть два предмета, которые противостоят ей и ее способностям.